Глава 7. Улица Прадо. Следующий день пришелся на воскресенье. Начался он праздником, а для нас с Диего Алатристо едва не закончился большой бедой. Но не будем забегать вперед. Упомянутый мною праздник происходил на улицах, выбранных королем Филиппом IV для торжественного шествия, предваряющего церемонию представления Карла Стюарта Инфанти и придворным. В шествии этом по традиции принимал участие, что называется, весь Мадрид, двигавшийся пешком, верхом и в каретах по улице Майор между Санта-Мария-де-Альмудена и колоннадой Сан-Филиппе, а потом вниз, до садов герцога Лермы, монастыря иеронимитов и Прадо де Сан-Херонимо. Улица Майор вела от самого центра города до королевского дворца Алькасар-Реаль, и размещались на ней бесчисленные ювелирные мастерские и модные лавки, а потому после полудня неизменно заполнялась дамами в каретах и нарядными кавалерами, стремившимися привлечь их внимание. Что же касается Прадо, то это было место благословенное, особенно в солнечные зимние дни и летние вечера. Сплошь в густой зелени рощ, где струились 23 ручья, высились изгороди фруктовых садов, и по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали, ведя оживленную беседу, гуляющие. Помимо того, Прадо издавна было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы. Так что наш славный государь, уже в силу своего цветущего возраста, склонный к галантным забавам, решительно не смог бы выбрать место, которое больше подходило бы для первой встречи испанской нашей инфанты и британского претендента на ее руку и сердце. Свидание это, разумеется, должно было проходить в полном соответствии с дипломатическим протоколом и в рамках этикета, принятого при испанском дворе, и столь строгого, что жизнь каждого из членов царствующей фамилии была заранее и на много лет вперед расписана даже не по дням, а по часам и минутам. Стоит ли удивляться, что нежданный и негаданный визит принца Уэльского, нагрянувшего в Мадрид, наш король использовал для того, чтобы нарушить этот незыблемый и нерушимый порядок и экспромтом, так сказать, устроить череду празднеств и развлечений. Что ж, сказано, сделано. И по воле Филиппа IV выехала бесконечная вереница карет с теми, кто занимал хоть маломальски заметное положение при дворе. А мадридское население выступило в роли свидетелей этого парада, приятно щекотавшего национальное самолюбие. Да и на англичан, без сомнения, произведшего сильное впечатление. Ибо зрелище и в самом деле было красочное и ни на что не похожее. Когда же будущий Карл I, король Англии, осведомился о том, будет ли ему позволено приветствовать свою невесту, ну, хотя бы просто поздороваться с ней, граф Оливарес и прочие советники долго переглядывались со значительным видом, прежде чем рекомендовать его высочеству, опять же, с соблюдением всех правил политесы и этикетных тонкостей, августейшую свою губу не раскатывать, ибо и в мыслях допустить нельзя, чтобы кто-нибудь, пусть даже принц Уэльский, который, кстати, еще не представлен официально, говорил с инфантой, доньей Марией или с кем бы то ни было из принцесс крови. Не то что говорить, близко подойти нельзя. Увидятся во время процессии, и на том спасибо».